А теперь в своем салоне она сложила в чемоданчик косметику, выбросила бумажные салфетки, которыми вытирала рабочий стол, за которым утром одна с другой садились женщины, чтобы Ясмин сделала их красивыми. Она улыбнулась этим совсем еще свежим образом в памяти, вспомнила, как смеялись ее посетительницы, хихикали, как школьницы, получив на полдня возможность стать другими, чем всегда. Ясмин Эдвардс любила свою работу. Задумавшись над своей судьбой, она качала от удивления головой. Срок в тюрьме не только привел ее к полезной и приятной работе, но и дал ей подругу и жизнь, которая ей нравилась. Она знала, что далеко не всегда истории, похожие на истории ее жизни, имели счастливый конец. У нее за спиной стукнула входная дверь. Должно быть, это Акиша, старшая дочь миссис Ньюланд, пришла за свежевыстиранным париком для матери. Ясмин обернулась к двери, приветливо улыбаясь. — Мы можем поговорить? — спросил чернокожий констебль. Майор Тед Уайли оказался последним жителем Хенли-он-Темс, кому Линли и Хэверс показали фотографию Кати Вульф. Это получилось случайно. При нормальных обстоятельствах они бы прежде всего предъявили снимок ему, поскольку, как следовало из его слов, он был ближайшим другом Юджинии Дэвис, проживавшим, к тому же, почти напротив кукольного коттеджа. То есть он обладал наибольшими шансами заметить Катю Вольф, если бы та наведалась к Юджинии. Однако по прибытии на Фрайди-стрит они обнаружили, что книжный магазин закрыт, а на дверях висит табличка, сообщавшая, что майор скоро вернется. И поэтому детективы обошли с своим снимком все остальные дома на Фрайди-стрит, но безуспешно. Хэверс этот результат не удивил. — Мы трясем не то дерево, инспектор, — заявила она Линли. — Нет, дело в том, что это казенная фотография, — возразил он, — еще хуже, чем на паспорте. Вполне вероятно, что Вольф здесь вообще не похожа на себя. Давайте сначала заглянем в клуб 60 с плюсом, а уж потом откажемся от этой версии. Вы помните, что одна встреча Юджинии Дэвис состоялась именно перед клубом? Почему бы и Кати Вольф не встретиться с ней там же? Даже в это время суток в клубе 60 с плюсом было довольно людно. Большинство присутствующих принимали участие в чем-то вроде чемпионата по бриджу, но четыре женщины за отдельным столом погрузились в монополию. Страсти за этим столом кипели. На доске теснились дюжины красных гостиниц и зеленых домов. Кроме того, в узкой комнатке, которая, по-видимому, служила еще и кухней, за круглым столом сидели трое мужчин и две женщины, разложив перед собой папки с бумагами. В этой группе маячила рыжая голова Джорджии Рамсботтом, и звук ее голоса перекрывал даже пение Фреда Астра, который танцевал щека к щеке, по крайней мере, пел об этом с Джинджер Роджерс на телевизионном экране в алькове, обставленном удобными на вид креслами. «Куда логичнее будет изыскать внутренние резервы?» — говорила Джорджа Рамсботтом. «Мы должны хотя бы попробовать, Патрик. Попробовать, если кто-то из нас желает управлять клубом, когда Юджинии больше нет с нами». Одна из женщин перебила ее, но куда более тихим голосом. Джорджа Рамсботтом молчала недолго. «Я нахожу это в высшей степени обидно, Марджори. Неужели в нашем клубе нет никого, кто бы принял интересы клуба близко к сердцу? Я предлагаю отложить на время нашу скорбь и заняться этим вопросом немедленно. Если не сегодня, то завтра. Иначе у нас скопится гора срочных сообщений». Она указала на одну из папок, в которой, очевидно, хранились упомянутые сообщения, «и срочных счетов».